Глава вторая. Первый рассказ капитана Казакова. Жертва этикета. Станция Кронштадт. 7-8 августа 2282 года. Кронштадт является не только центром стратегического командования России, боевой станцией и космической верфью. Здесь расположена единственная за пределами Земли официальная резиденция Его Величества. Следовательно, правительственный блок станции выполняет и представительские функции, ничуть не хуже, чем Зимний дворец в Петербурге или Кремль в Москве. Сделано это нарочно. Во-первых, для того, чтобы поразить воображение иностранных гостей, никогда не видевших таких грандиозных сооружений, и представить величие и мощь империи во всем блеске. Во-вторых, подозреваю, у высокого руководства появилось неодолимое желание потешить собственное самолюбие. Загадочная русская душа жаждала едва ли не степных просторов и византийской пышности в сочетании с благородной строгостью. Как эти плохо сочетаемые требования удалось совместить, для меня загадка. Но тем не менее, любой человек, впервые очутившийся в помещении, скромно именуемом на схеме Кронштадта причалом номер 24, долго не может отойти от культурного шока. Обстановка здесь отнюдь не вульгарная, а циклопические масштабы сооружения ничуть не угнетают даже людей, страдающих агорафобией. Сделан, на мой взгляд, со вкусом. Именно так и должны принимать гостей руководители супердержав. Денек сегодня грядет напряженный. Это я вспомнил сразу, едва проснувшись. Длительные церемониалы, непременный протокол, пышные мундиры и громкие речи. Кошмар, словом. К сожалению, мне придется вытерпеть всю процедуру от начала до конца и лишь вечером принять участие в тихом и незаметном совещании в бронзовой комнате. Адмирал Биберев настоял на моем присутствии, хотя прямой необходимости в этом я не вижу до сих пор. Хватит валяться в кровати, пора начинать сборы. Сначала в душ, потом заказать у автоповара завтрак, во время еды посмотреть важнейшие сводки, полученные за ночь. Слава богу, ничего экстраординарного. На информационном поле временно царит благодатная тишина. Время поджимает, надо быстро одеваться и одеваться всерьез. Почему всерьез? Да потому что мне предстоит облачиться не просто в парадную форму, а в церемониально-парадную. Монархия, как принцип государственного устройства, имеет много плюсов, один из которых – невероятная красота и пышность любых мероприятий, от банального развода караулов у входа в зимний, до коронации или бракосочетаний представителей августейшей фамилии. Но для человека, привыкшего таскать берет, тельник и не сковывающий движение удобный комбинезон или камуфляж, церемониальная сбруя не вызывает ничего, кроме отвращения. Сущая пытка, иначе не скажешь. Я отодвинул дверку шкафа и критически воззрился на приготовленный мундир. Нечто похожее я надевал всего однажды, на торжества по случаю выпуска из училища. Однако тогда это была стандартная парадная форма младшего лейтенанта. А теперь ваш покорнейший слуга, благодеянием Биберева, обрел чин штаб-офицера, каковой не имеет аналогов ни в одной армии мира. Оставаясь в табеле о рангах обычным капитаном, я получил полномочия, сравнимые с генеральскими. Да что там? В теории я могу теперь командовать аж дивизией, отменять решения гражданских руководителей вплоть до имперского губернатора, являясь полномочным представителем генерального штаба и верховного главнокомандования БКК. Однако теория остается лишь теорией. Штаб-офицерскими погонами меня одарили лишь за тем, чтобы без затруднений выполнять деликатные поручения его высокопревосходительства адмирала флота Николая Андреевича Биберева. Только я собрался взяться за расшитый серебряной нитью и галунами китель, как брякнул гонг. Явился первый визитер. Любопытно, кому приспичило посетить мое скромное обиталище в 7 утра? Открывать пришлось самому. Систему наблюдения, контролируемую искусственным разумом, я вырубил. Не спорю, игрушка полезная, но очень уж надоедливая. На пороге стоял Веня Гильгоф. Это надо же! Изменил своим традициям. Очень дорогой темно-серый английский костюм, крошечная розетка в петлице, длинные волосы начисто вымыты, схвачены в аккуратный хвостик. Красивые очки в золотой оправе, запах хорошего одеколона. Доктор даже побрился. «Что вы на меня смотрите, будто на картину живописи?» — прыснул Гильгоф, взглянув на мое вытянувшееся лицо. «Раз в год я могу себе позволить подобное роскошество? Не все же выглядеть немытым гоблином с остатками обеда в бороде? На сегодня привычный имидж сумасшедшего ученого придется отодвинуть на второй план». «А форма?» — заикнулся я. «Думаете, легко растить патлы в течение полугода?» — непринужденно заявил господин подполковник Гру, оттесняя меня в каюту и закрывая дверь. «А без положенной по уставу стрижки надевать мундир предосудительно и чревато взысканиями. Решил надеть статское. Вы что же, только начали собираться? Скоро половина восьмого, а вы не гляже. Поторопитесь, капитан!» «Я бы рад, но...» «Что, затруднение?» Углом рта усмехнулся доктор. «Придется в нарушение любых законов субординации потрудиться на поприще вашего денщика. Не возражаете?» «Да сколько угодно», — я пожал плечами. «Грешно отказываться от помощи, особенно в таком сложном деле». Кажется, только благодаря всезнайке Гильгофу я все сделал правильно. Влез в узкие сапоги, застегнул все бесчисленные крючки и пуговицы, нацепил перевязь с саблей. Господи, как они с этим ходили 400 лет назад! И привел в порядок скромную орденскую планку. Отечественные святой Михаил и за храбрость соседствовали с Тевтонским железным крестом на черно-белой ленте. Вдобавок два серебряных значка за ранение и медаль 200 лет ВКК. Все, что успел заработать. Немного, но и немало. Награды, имеющие серьезную ценность. «Орел орлом», — заключил доктор, осмотрев результат наших общих трудов. «Не побоюсь этого слова, гусар. Только рожи не вышли. Хватайте фуражку и пошли. Осталось всего полчаса». Ярко освещенный коридор привел нас к терминалу пневматической транспортной сети. Незанятая капсула подошла моментально. Мы с доктором уселись в креслах, пристегнулись и отправились в дорогу. 30 километров по внешней границе астероида до знаменитого причала 24. «Думаете, сегодня и впрямь произойдет нечто неожиданное?» — спросил я Гильгофа, пока болид несся по узкому коридору. «Если да, то к чему такая неимоверная пышность? Государственный визит?» «Сергей, вы хороший солдат, но в политике ровным счетом ничего не понимаете», — меланхоличным голосом ответил доктор, глядя прямо вперед на пробегающие мимо огни. «Да, оба монарха подпишут малозначащие соглашения о сотрудничестве в сфере экологии или освоения спутников Юпитера. Торжественный банкет, бал. Вы умеете танцевать?» «Нет». «Вот и зря. Бал будет замечательный. Приглашен оркестр из Байрейта». «Как можно танцевать с этим дрыном?» Я похлопал ладонью по золоченному эфесу сабли. «Невелика наука. Ваши предки умели». «Мои предки — обычные донские казаки и татары. Их до революции 17-го года на балы не пускали». «А мой самый известный предок — раввин из Житомира, уважаемый талмудист, но я же танцевать умею. Однако мы отвлеклись. Так вот, запомните, судьбоносные решения всегда принимаются негласно. Всегда. К любому договору можно присовокупить секретный протокол, о котором осведомлен небольшой круг особо доверенных лиц. Гордитесь, что вы в такой круг входите, Сергей. Вам всего 26 лет. Вы только лишь капитан ВКК, известный своей редкой удачливостью и феноменальной наглостью. Не мне вас учить. В Министерстве обороны, ГРУ, Госбезопасности и прочих серьезных структурах всегда существовала и будет существовать борьба кланов и группировок. Вы теперь в клане Биберева. Адмирал – умнейший и серьезнейший человек. По большому счету, империей правит не Михаил IV, наш возлюбленный государь. Настоящие нити управления находятся в руках 5 самых могущественных кланов. армия в лице генерал-фельдмаршала Слепцова, ведомство по делам колоний, возглавляемое очаровательной Ниночкой Назаровой, военно-космический корпус адмирала Юшкова, бюрократы государственного канцлера Головина и последняя сила, объединившая под своей рукой наиболее значимые спецслужбы, адмирал Биберев. Вот настоящее правительство. Пятеро людей, которые решают судьбу страны. Остальные – либо статисты, либо ярые приверженцы перечисленных влиятельных группировок. Веня, зачем вы мне это рассказываете? Я вроде не дурак, понимаю, что к чему. Вы не опытный, не дурак, капитан. Великие карьеры делаются во времена великих потрясений. Держитесь ближе к Бибереву. Помните, что ваш клан возглавляет именно адмирал. И никакого идеализма, чистый прагматизм. За измену убьют. Причем убивать будут долго и больно. Вы совсем охренели? У меня от ярости под грудиной сжался горячий комок. Не будь ремней безопасности, вскочил бы и засандалил доктору промеж глаз. «Остыньте, Сергей!» — куда более мягко сказал Гильго. «Я должен был сказать вам правду в лицо, без тошнотворного гламура. Мы раскачиваемся на краю пропасти. Падать так вместе, верно?» «Я всегда служил своему государству, Веня, и не желаю изменять этот статус». «А Биберев нет?» «Ну да». Вот и запомните это свое «да» навсегда. Кстати, подъезжаем. Забудьте об этом разговоре. Думайте только о главном. Что же у нас главное? Спасение империи, ее народа, государственности, независимости, интеллектуального и культурного потенциала. Спасение основ, фундамента, на котором мы начнем возводить новое здание. Биберев жизнь за это положит. «Я тоже!» «Знаю. Поэтому вы вошли в клан адмирала. Навсегда. Обратной дороги нет, уж извините». «Так и быть, извиняю». «Тогда вылезайте из капсулы и ни о чем не беспокойтесь. Подслушать нас не могли. Весь Кронштадт представляет из себя маленькое государство, принадлежащее его высокопревосходительству. Все остальное — лишь красивая ширма».